«Им это очень не понравилось», — мрачно сказал он. «Даже при тускловатом желтом свете лампочки шрам мне показался странноватым, светло-розовым, слишком свежим для застарелого. К тому же Абади показал его очень быстро, шрам буквально мелькнул перед нашими глазами, и шпион поспешил опустить футболку обратно. У меня в личных вещах», — продолжил Абади, — «там есть фотография ребенка. Полагаю, товарищ капитан, вы ее видели». Шарипов полистал блокнот, достал маленькое фото, показал Абади. «Это, я подошел к капитану». Шарипов молча передал мне фотографию. На маленьком, несколько расплывчатом фото я увидел улыбчивого черноволосого мальчишку в полосатой футболке и шортиках. Мальчик радостно смотрел в кадр и держал в руках пломбир на палочке. «Да-да, это мой сын, Мухаммад. Их с Фаридой забрали у меня. Сказали, что это для моей же безопасности». Абади опустил глаза, что за мной может охотиться КГБ или ГРУ. Пообещали, что с ними будет все хорошо. Хотели контролировать меня через них, но я-то знаю. Он резко выпрямился на стуле, подался к нам и снова стал заглядывать нам с Шариповым в глаза. Я-то знаю, в чем дело. Они не доверяли мне, держали на карандаше. Сначала я не был уверен, чем подорвал их доверие, но потом, кажется, понял, в чем могло быть дело. И в чем же? Вопросительно кивнул ему Шарипов. Я работал переводчиком на строительстве Кабульского политеха. Специально делал ошибки при переводе описаний к чертежам здания, чтобы их перепроверяли и находили диверсии. Мне кажется, они узнали об этом. Но я был слишком полезен им. Потому на меня решили давить через семью. Че, чтобы я всегда оставался под контролем. Абади сложил руки замком, поднял к груди и принялся потрясать ими при каждом слове. Я заложник ситуации. Лишь очередная жертва этой войны. Понимаете, я никогда не хотел во всем этом участвовать. Я никогда не хотел, чтобы гибли люди. Он замолчал и снова паник. Продолжил уже гораздо тише. В 79-м я предупредил вашего майора Петренко о засаде у перевала Саланг. Вернее, я пытался предупредить, но не успел. Советские солдаты погибли. Я не выдал своей подозрительности, только вернул Шарипову фотографию. Здесь Абади лгал. Лгал бесстыдно и убедительно, словно хороший актер. Да только я был на перевале Саланг в моей прошлой жизни. Общался с офицерами, что стояли там еще с 79-го. А потому знал, в то время там не было никакого майора Петренко, погибшего в засаде. «Ну и скажите мне», — на выдохе произнес Абади, — «какой мне смысл вам врать?» Мы с Шариповым молчали, смотрели на Абади с каменными лицами. «Нет мне смысла врать», — сказал он грустно и тихо. Потом, качая головой, добавил: «Пусть со мной сделают все, что угодно. Если подумать, я даже расстрела не боюсь. Я только надеюсь на то, что СССР поможет моей семье остаться в живых». «Покажи шрам еще раз», — сказал я. Этот вопрос застал Абади врасплох. Видимо, он решил, что мы уже прониклись его историей, раз уж молчим и не выражаем своего недоверия. А потому пакистанский шпион совсем не ожидал от меня подобного выпада. «Да, конечно», — замешкался он лишь на мгновение, — а потом снова задрал свою майку. Я опустился на корточки, всмотрелся в светловатый на смуглой коже рубец, протянувшийся справа от грудины. «В каком году, говоришь, ты его получил?» «В 74-м». «Больно он у тебя свежий для 74-го», — сказал я, намеренно добавив голосу скептических ноток. «Какой-то почти розовый. На смуглой коже таким кажется». Шпион поторопился опустить футболку. «Да, я поднялся. На смуглой коже. Ну хорошо, а что ты там говорил про яд, что носил у себя в желудке?» «Ну, подробностей я не знаю», — явно занервничал Абади. «Капсула, не больше таблетки». «Это», — перебил я его, достав из кармана и показав маленькую белую капсулу в прозрачном пакетике. Абади не сдержался. Глаза его расширились от удивления. Он, словно рыба, выброшенная на берег, открыл и закрыл рот. Потом, сжав губы, сглотнул. «Что внутри?» — спросил Шарипов. Абади не сразу ответил на вопрос. Глаза его сделались остекленевшими, взгляд отсутствующим. «Значит, нашли», — отрывисто проговорил он. «Что это за капсула? Что внутри?» — нажал Шарипов. «Если ваш суд и не осудит меня на высшую меру, теперь я все равно мертв», — пролепетал шокированный шпион. «Не пытайся давить нам на жалость, Абади», — холодно проговорил я. «Сказочки свои слезливые будешь рассказывать в детском саду. Что внутри капсулы?» Абади медленно, как-то заторможенно посмотрел на меня, моргнул, столь же неторопливо и потерянно произнес. Микрофильм. Аноним. Список имен агентов ИСИ. Тех агентов, которых перевербовала советская разведка. Шарипов принялся быстро записывать что-то в свой блокнот, делать какие-то пометки. Я оторвал его от этого занятия и передал пакетик с капсулой. Особист торопливо спрятал его в карман кителя. Потом я невзначай глянул на часы. Время оказалось удачным. «И еще один вопрос», — сказал я, — «последний». С этими словами я достал компас и извлек его из чехла, открыл и передал шпиону. Тот нахмурился, медленно опустил взгляд и уставился на стрелку. Не отрываясь от часов, я сказал: «Вот, сейчас, смотри на стрелку». Абади посмотрел. Когда она дернулась, он стиснул зубы так, что скрипнуло. «Компас», — протянул я руку. Абади, потерявший всякую волю к сопротивлению, послушно вернул мне подарок Наливкина. «Тебе что-то известно об этом? Ваших рук дело?» — спросил я. Абади повременил с ответом. Казалось, он собирался с силами. Шарипова, вроде как, совершенно не интересовал наш с Абади разговор. Особист увлекся записями. Даже вновь достал капсулу, осмотрел и снова принялся черкать что-то в блокноте. «Похоже на маяк. Передатчик», — сказал Абади. Шарипов вдруг оторвался от своих записей, глянул на шпиона. «Передатчик каждые 10 минут генерирует кратковременный электромагнитный импульс», — закончил Абади. «Ты поставил этот передатчик?» — спросил Шарипов. Абади покачал головой. «Я не знаю ни о его назначении, ни о местонахождении. Я только слышал о подобных». Абади пристально посмотрел мне в глаза, что такие должны быть у ИСИ. «Кто там?» — раздался хрипловатый голос по ту сторону двери. «Сержант Селихов, разрешите войти, товарищ майор», — сказал я. Несколько мгновений ответом была только тишина. Потом послышалось негромкое: «Войдите». Я открыл дверь. Петли скрипнули. Внутри небольшой комнаты лейтенанта Пуганькова стоял полумрак. Искандарова я застал сидящим на кровати. Майор решил не включать света. Единственным освещением здесь была старая керосиновая лампа, которую он поставил на придвинутый поближе к кровати обеденный столик. «Вы что-то хотели, товарищ Селихов?» — спросил Искандаров. Лицо разведчика при этом совершенно ничего не выражало. Искандаров был странным человеком. Все то время, когда мы были за речкой, даже у нас, в нашем небольшом отряде, его почти не было видно и слышно. Искандаров редко с кем-то говорил, редко привлекал к себе чье бы то ни было внимание. Иной раз создавалось впечатление, что такого офицера, как майор Рустам Искандаров, и вовсе не было среди нас. Потому раньше я никогда не рассматривал этого человека пристально. Теперь рассмотрел. Искандаров был высок, но худощав. У майора были узковатые и несколько сутуловатые от усталости плечи, узкое лицо с высокими скулами и небольшие, цвета серого асфальта глаза. В черных густых бровях можно было различить прожилки седины. Его волосы, растрепанные и немного отросшие, побелели у висков. Удивительно, насколько его внешность была обычной. Казалось, этот человек был профессионально обучен тому, чтобы сливаться с толпой, чтобы не выделяться. Передо мной был волк, умный, хладнокровный, обученный носить овечью шкуру. Только всмотревшись внимательно, я смог различить особые приметы. Узкий, свежий, но едва заметный шрам на скуле, а еще руки, в особенности пальцы, скрюченные, бугристые и похожие на стариковские. Он держал руки на коленях, и я сразу сделал вывод: вид его пальцев соответствовал возрасту в общем-то зрелого мужчины. Мужчины, которому нельзя было дать больше 40-42 лет. Пытки, подумал я, его пытали в плену, искалечили пальцы. «Саша, верно?» – спросил Искандаров. «Верно», – ответил я. «Ну проходи, присаживайся», – повременив несколько мгновений, сказал Искандаров, а потом указал на табурет, стоящий у стола. Искандаров выглядел лучше, хотя, судя по тому, что лоб его блестел от испарины, у майора все еще сохранялась высокая температура. Тем не менее разведчик держался гораздо бодрее, чем в дороге. «В пути у меня не было времени поблагодарить тебя лично», — сказал он, устало глядя мне в глаза, — «ведь это ты оказался первым в том подвале, так? Ты уговорил мальчишку отдать тебе гранаты?» Я промолчал. «Исаистами ты ловко придумал», — Хаким мне рассказывал. Искандаров потянулся к лампе, немного подкрутил свет, чтобы стало поярче, а потом совершенно без стеснения или неловкости сказал: «Спасибо, я обязан тебе жизнью, вы же знаете, я лишь долг свой выполнял», так же открыто и свободно ответил я. «Знаю, но долг можно выполнять по-разному, и я думаю, за то, как это сделал ты, стоит поблагодарить. «Спасибо», — сказал я, помолчав. «Ты что-то хотел?» Я молча достал из кармана маленькую черно-белую фотографию. Это нашлось в вещах пакистанца. Наливкин хотел приложить ее к отчету, но я настоял, что справедливо будет отдать ее вам. С этими словами я протянул фото Искандерову. Разведчик нахмурился, потянулся к очкам, лежавшим у него на столе. Медленно надел их и взял фотографию. Всмотрелся в нее. Он смотрел долго, молчал. Потом снял очки и тихо повторил. «Спасибо. На ней вы, ваша жена и дочь?» «Да. Амина в безопасности. Вы скоро ее увидите». «Спасибо», — опять поблагодарил Искандеров. Он говорил тихо, но голос его дрогнул. Дрогнул лишь на краткий миг. Так, что сложно было различить это едва уловимое изменение. Если, конечно, не вслушиваться внимательно. Я вслушался и уловил. Я обратил внимание на его изуродованные пальцы. Большим пальцем правой руки он потирал старую фотографию. Потирал нежно и легко, как потирают кожу на руке очень близкого человека. Второй же, нервно мял дужку раскрытых очков. Я думал, что больше никогда ее не увижу. Эти слова Искандеров позволил себе произнести с горечью. «Увидите», — Шарипов говорил, — «она живет сейчас в Московском. Очень скоро вы отправитесь к ней. А еще Хаким Булатович упоминал, что она хотела что-то вам передать. Потому приехала сюда из Кабула. Хотела. И передала», — тихо сказал разведчик. «Вернее, не она. Информатор помог. В банде Юсуфзы был один наш переводчик по имени Фазир». Искандеров грустно улыбнулся. Улыбнулся одними только уголками губ. Смелый парень. По краю ходил. Зимой его чуть было не вычислили. Душманы узнали, что у них в стане крот, но казнили не того. «Значит, рисковала она не зря», — сказал я. «Амина, смелая девочка». «Смелая», — Искандеров снова улыбнулся, но теперь теплее. «И глупая. Дать бы ей ремня за то, что так рисковала жизнью. Но теперь, что уж говорить, верно, нечего. Товарищ майор, у меня к вам есть один вопрос, теперь профессиональный». Искандеров явно заинтересовался. На краткий миг в его усталом взгляде прорезался живой интерес. «Слушаю, Саша, задавай». Тогда я рассказал Искандерову про маячки, излучающие электромагнитные импульсы. Один такой есть где-то поблизости. Как по расписанию, каждые 10 минут стрелка моего компаса дергается, как сумасшедшая. Не слышали ли вы о таких? Слышал, — Искандеров не повел и бровью. И даже видел. Пакистанская разведка использует такие приборы. Чаще всего ими обозначают важные объекты или, может быть, маршруты. Эти передатчики зачастую маскируют. Они могут быть совсем крошечного размера, достаточно малого, чтобы быть вмонтированными в камень, сухую палку или любой другой предмет небольших габаритов. Такие маячки могут работать долго на одной батарее, годами. Искандеров пожал плечами и покачал головой, добавил: «Но на этом мои знания о них заканчиваются. К сожалению, собственноручно разобрать и изучить такое устройство мне не довелось». «Ничего страшного», — я встал. «Вы уже достаточно помогли. Спасибо. Ладно, Таран сказал, через 30-40 минут за вами приедут из отряда. Постарайтесь еще немного отдохнуть». Я улыбнулся. «Передавайте привет Амине. И прощайте». Я хотел было уйти, но майор меня окликнул. «Саша». Я обернулся. Он тяжело и протяжно вздохнул. А еще устало. Вздохнул так, будто какой-то невидимый, но тяжкий груз давил на него уже долгие годы. «Да, товарищ майор, я хочу кое о чем тебя попросить». Глава 21. «О чем?» — спросил я тихо. «Это будет тяжелая просьба, очень сложная для меня, но и выполнить ее будет тяжело, может быть, даже невозможно». По едва заметным ноткам хрипловатого голоса майора я понимал, как сложно ему говорить, как тяжело просить. Но он говорил, и не отводил взгляда. Он словно бы смотрел в глаза своим страхом и своей печали, чему-то такому, что висело на нем тяжким грузом. «Если ты откажешься, Саша, я пойму, и не буду осуждать тебя за это». Я промолчал, только кивнул надломленному своим прошлым разведчику. Искандеров повременил, потом медленно принялся вставать. Я было предложил ему свою помощь, но разведчик отказался. На непослушных, раненых ногах он с трудом, но наконец поднялся с кровати. Опираясь о столешницу, сделал несколько шагов к дальнему стулу. На стуле висела какая-то одежда. Когда Искандеров снял ее, я понял, это были штопанные-перештопанные шаровары, в которых мы нашли разведчика в плену. Искандеров положил их на стол, взял маленький сильно сточенный ножик со стола, а потом стал отпарывать одну из латок. Я ничего не говорил майору, не отвлекал его, не спрашивал, просто ждал. Когда Искандаров отпорол латку и отвернул ее, под ней оказался крохотный кармашек. Оттуда он достал какую-то трубочку. Когда принялся разворачивать, я понял, это маленькая фотография, сделанная на полароид. Опираясь о стол, майор пошел ко мне. Я, ему навстречу. «Возьми», — сказал он и протянул мне фото. Я взял, поднес ближе к свету керосиновой лампы. На фото был изображен черноволосый мужчина с короткой седоватой бородой и маленькими черными из-за плохого качества съемки глазами. Фотография была портретом. Причем мужчина не подозревал, что его фотографируют. «Кто это?» — спросил я. «Тарик Хан», — ответил Искандаров. «Он майор ССГ, пакистанский спецназ, но это лишь обложка. Его настоящее имя – Асатуллах. В 79-м он лично руководил расстрелом советников из СССР в Герате. Среди убитых была и моя жена». Я молчал, рассматривая фото. «Он тесно связан с Абади», – продолжил Искандаров. «Черные аисты, похищение людей, провокации на советской границе – все это их рук дело. Их и еще одного человека. Кого?» Искандаров покачал головой. «Я не знаю. Не знаю ни имени, ни национальности, ни гражданства. Это темная лошадка», — поджал губы майор. «Возможно, Пакистан. Возможно, Китай. Может быть, ЦРУ». Искандаров нахмурился, не отрывая от меня взгляда. «Они что-то задумали, Саша. Все, что происходит на советско-афганской границе в последнее время, крохотные кусочки огромной картины. Чего-то большего, чего-то геополитических масштабов». Он замолчал. Серые глаза Искандарова будто бы блеснули в темноте. Это был не страх, нет. Он опасался чего-то, но не боялся. Опасался так, как опасается дикий кот приближающегося охотника. Опасался, но готов был сражаться до конца, если потребуется. «Они называют это операцией «Пересмешник», — сказал Искандаров. «И, по всей видимости, она уже началась. В Кабуле я не просто руководил сетью информаторов. Часть из них были перевербованными пакистанскими шпионами из ИСИ. И незадолго до того, как попался я, эти агенты начали умирать. Это похоже на чистку. Чистку перед каким-то решительным шагом. В желудке Абади была капсула», — сказал я задумчиво. Он признался, что в ней микрофильм с именами пакистанских агентов, работавших на СССР. Искандаров задумчиво почесал щеку. Очередное подтверждение тому, что они к чему-то готовятся. Мое похищение, по всей видимости, было частью этой подготовки. Они хотели вычислить через меня всех завербованных нами резидентов ИСИ. «Эта информация не для моих ушей, товарищ майор», — покачал я головой. «Почему вы рассказываете обо всем этом мне, простому солдату, служащему на пограничной заставе?» «Потому что ты уже во всем этом участвуешь, Саша», — сказал Искандаров решительно. «С того момента, как ты взял в руки нож Батубра Нафтали, ты тоже в игре. А еще», — он насекся, — «еще, если тебе повезет, у тебя есть шанс затормозить Пересмешник. Я знаю, что Тарик Хан играет не последнюю роль в их грязных делах. И что вы хотите от меня?» — повременив, спросил я. Искандаров сглотнул, подождал отвечать, словно бы решаясь произнести какие-то слова. «Этот человек идет по пятам за Абади. Он подчищает за ним, выполняет грязную работу. Приходит внезапно, и также внезапно уходит, словно призрак». Искандаров замолчал, поджал губы. Под его высокими, островатыми скулами заиграли желваки, а значит, очень скоро он будет и здесь, на границе. Искандаров вздохнул. «Я долго во всей этой системе, Саша. Знаю, какой она бывает громоздкой и вялой. Иногда решительные, но неуставные действия дают больше результата, чем работа по любым инструкциям. И ты, Саша, способен на такие действия. Я видел это буквально собственными глазами. На это я и надеюсь», — разведчик сглотнул. «Сейчас мне только и остается, что надеяться». «Почему вы уверены, что он будет здесь?» — спросил я. «Я не уверен», — покачал головой Искандаров. «Но я так думаю. Они узнают, куда мы пришли, узнают, где был Абади, куда его увезли, а потом попытаются убить», — докончил я. «Верно», — Искандаров кивнул. «Попытаются достать его. Может, подготовить диверсию, может, станут через местных информаторов подстрекать сочувствующих афганской оппозиции советских граждан. И все для того, чтобы убить Абади. Союз поймал пакистанского шпиона», — задумался я. «Это международный скандал. Выходит, что представитель официально нейтрального государства участвует в афганской войне. Они будут все отрицать», — покачал головой Искандаров. «Пакистан скажет, что не знает никакого Абади. Огласка им не нужна по многим причинам. В том числе она может помешать их операции. Но сам Абади определенно знает многое и расскажет это нашим. Верно, кивнул Искандаров, и Тарикхан, как минимум, попытается заставить его замолчать. Как максимум, вернуть то, что носил Абади в желудке. Пусть Искандаров и ходил вокруг да около, пусть сначала издалека, но я понимал, к чему он клонит. Значит, вы хотите, чтобы я убил этого хана? Не спросил, а утвердил я. Искандаров отвел глаза. Почему-то сейчас он не смог выдержать моего взгляда. Верно, Саша. Именно этого я и хочу. Я нахмурился. Посмотри на меня, Искандаров показал мне искалеченные, с уродливо зажившими ожогами руки. Я уже не боец. Мое время прошло. Но если случится так, что ты встретишься с этим человеком, я прошу тебя отомстить ему. Отомстить за мою жену. Отомстить за те злые дела, что он делал и еще сделает. Дать нам время понять, что это за пересмешник такой. Взгляд разведчика ожесточился. И расстроить все их планы. Искандаров несколько мгновений подождал моего ответа, но когда я промолчал, он продолжил. Я знаю, что ты добил Батубрана в Тали. Ты не испугался этого, не испугался последствий. И знаю, что ты не осудишь меня за такую просьбу, если даже и откажешься ее выполнять. Не осужу, кивнул я. Но я солдат, а не убийца. Мое дело – охрана государственной границы, а не ликвидация шпионов. Для этого существуют специальные люди. Я знаю, Искандаров тоже кивнул. Потом задумался. Вдруг спросил, разреши мне нескромный вопрос, какой, почему ты добил Нафтали? Нафтали серьезно ранил одного моего друга, сказал я. Возможно, теперь он не сможет ходить. Я обещал ему, что отомщу. Но это главная причина. Есть еще одна. Какая? Кем бы ни был человек, его стоит уважать хотя бы в момент его смерти. Искандаров хмуро улыбнулся. И откуда у 19-летнего парня взялось такое отношение к смерти? Это длинная история, ухмыльнулся я. Понимаю, не каждая история должна быть рассказана, верно. И все же, ты сдержал свое обещание, Саша. Потому я и решил попросить тебя об этом. Понимаю, перекладывать такой груз со своих плеч на чужие, несправедливо, но у меня... Кажется, нет больше иного выхода. Я не знаю, согласишься ты или нет, доведется ли тебе возможность исполнить обещанное или нет, но я, он осекся, медленно пододвинул к себе табурет, на котором совсем недавно сидел я, а потом тяжело и медленно уселся на него сам. Я слишком устал, я больше не в силах носить это в себе. Искандаров вдруг погрустнел, на миг он показался мне совершенно разбитым, сломавшимся, но внезапно разведчик кривовато ухмыльнулся. Говорят, что когда космонавты в космос летают, то за один полет тратят столько здоровья, сколько им хватило бы на 3 года жизни. Вот и мне сейчас кажется, что в плену я все свое здоровье уже растратил. Боюсь, что даже на амину его не хватит. Но когда я увидел тебя и твои дела, сразу понял, такой шанс я упустить не могу. И должен хотя бы попытаться донести до тебя свои мысли. Я снова ничего не ответил разведчику, только скрутил фотографию в трубочку и сунул себе в нагрудный карман. Искандаров поднял на меня глаза, а потом тихо и с надеждой сказал, «Спасибо, Саша». Ну, короче, это было прошлой зимой под Кандагаром. Наливкин, сидевший на корточках, хохотнул и принялся чистить нож об голенище сапога. Получили мы разведданные, якобы в кишлаке душманы склад с оружием организовали. Ну, мы, как обычно, ночью подобрались, засекли, стоит такая сакля, вся в щелях, дверь нараспашку, изнутри свет. И главное, пар валит, будто там паровоз топит. Наливкин сделал театральную паузу, осмотрел всех слушателей, ухмыльнулся. Видите, говорю, это пороховые горы. Бармалеи там сидят и патроны при свете керосинки сушат. Сегодня был последний вечер, когда каскадовцы прибывали на Шамабаде. Ночью они отбывали с нашей заставы. По такому случаю офицеры договорились пожарить шашлыки. Участие в пикнике принимали свободные пограничники, каскад почти в полном составе, Глушка с ранением увезли в госпиталь, и Жуков со своими танкистами. Было тепло, но не душно. Злое афганское солнце уже клонилось к закату, и скоро на западе окрасит оно ярко-голубое небо красным заревом, а потом и вовсе исчезнет за вершинами Беда. Тогда на мир опустятся серые прохладные сумерки. 2 суток минуло с той ночи, как мы с Нарывом и Каскадом вернулись на заставу. Той же ночью из отряда приехала пара шишек и УАЗик с офицерами. Афганок и спасенных нами советских солдат загрузили в одну машину. Абади с Искандаровым, в другую. И тех, и других охранял пограничный конвой. Из офицеров я знал только одного, особиста Рюмшина. Вместе с ним прибыли еще трое. Ни званий, ни их лиц я не рассмотрел в ночной темноте. Знал только, что они вместе с Шариповым, Тараном и Пуганьковым на добрых два часа заперлись в канцелярии. Что-то обсуждали там. Должно быть, неизвестные офицеры прибыли по душу Наливкина. Капитан группы спецназа отчитывался им о прошедшей операции. К моему удивлению, меня больше не беспокоили, и Черепанов сказал, что мы с Нарывом можем идти отдыхать, что на следующие два дня у нас назначены выходные. К концу последнего нашего выходного мужики и решили пожарить шашлык, проводить, так сказать, товарищей из каскада в дальний путь. Примитивный мангал, представлявший собой половину разрезанной вдоль железной бочки, покоился на двух парах блоков и исходил дымом. Внутри подернулся сизым пеплом уголь. На шампурах, которые собственноручно изготовил Черепанов, жарилось душистое, вымоченное в уксусе с луком и чесноком, баранье мясо. Мясо шкварчало от жара углей, истекало жиром, отчего угли задорно шипели. По округе разносился аппетитный запах готовящегося мяса. Местом отдыха нам сегодня послужила небольшая полянка, что развернулась в нескольких сотнях метров от заставы, у тренировочного стрельбища, расположенного под крутым глиняным валом, восходившим к одичавшему, заброшенному местными сливовому саду. «Ну мы дали построению двумя ркшками», — продолжал Наливкин. «Бабах! И, короче, ждем, когда начнется распродажа стволов со скидкой». Каскадовцы, рассевшиеся кто на принесенных кирпичах, кто на оставшихся от дров пнях, стали посмеиваться, вспоминая кульминацию. Пограничники с танкистами разулыбались, внимательно слушая рассказ капитана. Сидя на бревне рядом с развалившимся прямо на земле комтехом Бричкиным и сидевшим на какой-то кривой коряге Матузным, я отрезал кусочек поостывшего шашлыка, кинул Булату. Пес, лежавший у моих ног, тут же схватил в зубы упавший ему кусочек, принялся излишне старательно его жевать, широко разевая пасть. Ну, бабахнуло как надо. Хоть и мы чутко скосили, продолжал Наливкин, стараясь сдержать смех, но хибара это все равно развалилась. А потом, на тебе, выползает из-под завала голый дед. Над поляной раздался дружный, но все еще робкий смех пограничников. Дед красный как рак, весь в мыле и давай нам орать. Шайтан арба, а за ним еще двое, тоже в чем мать родила, только в челмах. Один даже с мочалкой в руке, видимо, думал, что ею гранату отбить можно. Все вокруг заржали. Даже редко улыбавшийся в последнее время Таран рассмеялся в голос. Черепанов и вовсе чуть не поперхнулся шашлыком. Оказалось, это была единственная баня на три кишлака. Душманы ее топили раз в неделю, по очереди. А пар, ну, так нормальные люди парились, а не порох сушили. Смеясь в голос, закончил Наливкин. Солдатское, да и что греха таить, офицерское ржание грянуло еще громче. Когда все просмеялись, Наливкин вздохнул, отпил кваса из помятой алюминиевой кружки. Потом добавил, а знаете, че самое позорное, потом пришлось извиняться. Потому что старик этот мыльный оказался бывшим красногвардейцем. Он в 20-е годы с Буденным воевал. Так он нам потом еще два часа матом лекцию читал. Мол, вот Красная Армия по баням почем зря не палила. Не то что советская. Это еще вам повезло, товарищ капитан, что промахнулись. Добавил Матузный, выбирая в тазике кусок мяса пожирнее. А так вам бы тех афганцев пришлось бы не умасливать, а по кусочкам собирать. Ага, Малюга показал немного кривоватые зубы в улыбке. Если б чуть поточнее стреляли. Погранцы с танкистами снова заржали, но уже сдержаннее. Это ты че, боец, сощурившись язвительно, сказал Наливкин, считаешь, мы косые, что ли? Смех стих. Малюга поменялся в лице, да так и остался сидеть с печеной картошкой, наколотой на нож. Таран мрачно на него посмотрел. Ну мои бы ребята точно не промахнулись, прервав тишину, ухмыльнулся командир танкового взвода Жуков. И извиняться ни перед кем бы не пришлось. Одна воронка, и никаких свидетелей. Это ты на что намекаешь, товарищ капитан? Хмыкнул ему Наливкин. Тоже думаешь, что мои ребята стреляют так себе? Я опираюсь исключительно на ваш рассказ, товарищ Наливкин, делано официально ответил Жуков. Я бы тоже никогда не подумал, что пренебрежение огневой подготовкой может солдатские шкуры спасти, проговорил Черепанов, проверяя новую партию шашлыка на готовность своим ножом. Так, все, Наливкин не выдержал и поднялся. Достал из кобуры на ремне свой наградной ПМ. Все затихли, уставились на него. Я, отрезая Булату очередной кусок мяса, вопросительно приподнял бровь. Пес, заинтересовавшись резким движением капитана, поднял голову, навострил уши. «Косые мы, значит, да, короче, так, объявляю соцсоревнование по стрелковой подготовке», задорно проговорил Наливкин. «Кто кого, так сказать, по мишеням перестреляет». Офицеры принялись удивленно переглядываться. Солдаты зашептались. «Стрелять будем на интерес». «Какой? А вот сейчас и порешаем», Наливкин ухмыльнулся, повел по всем присутствующим хитроватым взглядом. Потом добавил: «Ильиче, товарищи, зассали, только языком трепать умеете?» Глава 22. Бутылки из-под детского шампанского мерно покачивались на легком вечернем ветру. Их привязали леской к отработавшей свою нити от системы. Нить же, в свою очередь, натянули между двух железных и ржавых столбов, оставшихся здесь от турника. Еще несколько бутылок расставили на гниловатой перекладине остатков сломанного моста. Эти столбы, все что осталось от старой тренировочной площадки, что когда-то находилось у заставы, теперь в этом месте, немного правее, устроили стрельбище, удачно упирающееся под глиняный вал кручи, уходящий выше, к растущим на ней одичавшим сливам. «Значит так», — сказал Наливкин, горделиво приосанившись и глядя в листик, вырванный из своего блокнота, «соревнования у нас будут хоть и дружеские, но серьезные, с огоньком и применением солдатской смекалки, так сказать, участвуют все желающие. Огонь будем вести из пистолета. За правила, которые мы так долго в спорах и жестоких прениях составляли, объявляю благодарность товарищам капитанам Тарану и Жукову. Саша», — шепнул мне Уткин, жующий остывший шашлык, — «а ты участвовать будешь?» Вася не застал начала нашего пикника, потому что был в дозоре на левом фланге. Вернулся он только тогда, когда офицеры, собравшись в кружок и что-то выписывая на листочке, сочиняли правила. Забавно, что Пуганьков оказывал им активную помощь в этой сложной мыслительной деятельности, он служил столом. Лейтенант немного нагнулся, и Наливкин, прислонив листочек к его спине, аккуратно выписывал в него все, по его мнению, мудрые идеи. Время от времени карандаш рвал бумагу и колол несчастному Пуганькову спину. Тогда Наливкин обязательно говорил замполиту: «Ну че ты, товарищ лейтенант, стой спокойно, не видишь, пишу». «Ну так что, будешь?» – спросил любопытный Вася. «Посмотрим», – ухмыльнулся я. «Значит так», – продолжал Наливкин, уставившись в истыканный и исчерканный листик, «участникам придется пройти три круга чести. Первый круг – тихий дозор, стрельба с расстояния 25 метров по неподвижной цели. Поясняю для особо одаренных, роль цели выполняют стеклянные бутылки от сильногазированного, но безалкогольного, что, кстати, прискорбно, напитка под названием «Детское шампанское производство Тбилисского завода безалкогольных напитков, Грузинская ССР». Название конкурсов, видать, он сам выдумывал, шепнул Матузный Малюге и Сагдиеву, что стояли за моей спиной. На прохождение первого этапа выдается три патрона, голосом, подходящим больше для произношения речи на партсобрании, продолжал Наливкин. Далее, следующий круг, ветер с гор. Это стрельба по раскачивающимся на ветру бутылкам с 15 метров. Выдается два патрона. И финальный, последний патрон. Стрельба в полной темноте по одиночной, предварительно подсвеченной цели. На это у каждого участника будет одна попытка. Короче, один патрон. Наливкин замолчал, глянул на небо и задумчиво добавил: «Думаю, пока до последнего круга дойдем, как раз стемнеет. Так, что тут еще? Ага, за такие поэтичные названия конкурсов объявляю благодарность самому себе, потому что я, как вы поняли, их и выдумал». «Ну я ж сказал», — захихикал Матузный. «Победитель определяется следующим образом», — тем временем продолжал Наливкин: «попадание в бутылку — 1 балл, попадание в горлышко, но таким образом, чтобы бутылка осталась стоять — 2 балла, промах, соответственно, 3 балла», — выкрикнул кто-то из танкистов. Солдаты дружно заржали. «Хорошая попытка, боец», — сузил глаза Наливкин, хитро ухмыляясь, «но нет уж, так просто тебе победить не получится. Промах, 0 баллов. Побеждает боец, набравший большее количество баллов. Кто хочет вести учет?» «Что, никто? Разрешите, товарищ капитан», — скромно сказал Пуганьков, по-школьному задрав руку. «Разрешаю, товарищ лейтенант, вот вам карандаш и листик, там спереди исписано, ведите учет сзади». «Ага, а приз, товарищ капитан?» спросил кто-то из погранцов. «Вы говорили, будет приз». «Да». «А приз какой будет? На что играем-то? Народу мотивация нужна. А приз у нас есть, товарищи», — провозгласил Наливкин и приказал: «Звада, тащи пайк». Пайк, Звада, сидевший у мангала, аж привстал. «Так мы ж его хотели. Тащи мой пайк, сказано тебе». «Есть». Звада умчался на заставу и спустя 5 минут прибежал обратно, прихватив с собой какую-то сумку. Он, грустный и почему-то с виноватым лицом, остановился рядом с Наливкиным и нехотя протянул ему сумку. Сумка была старая, кирзовая, образца 50-го года. Снабженная кожаными ремнями, она носила на себе выцветший штамп пса «Советская армия». Наливкин продемонстрировал сумку всем окружающим и сказал: «Пайк командирский, укомплектованный лично мной. Итак, что тут у нас?» Он полез внутрь гордо, словно кубок, извлек наружу банку тушенки с красной этикеткой, продекламировал: «Консервы говядина тушеная, производство мясокомбината номер 1, город Москва». «Видал, че достал?» — тихо и очень удивленно проговорил Малюга Матузному. «Тушенка с красной этикеткой». Матузный сглотнул слюну. «Я думал, такой не бывает, что байки все это. А я говорил», — ухмыльнулся им Сагдеев, — «говорил, что пробовал, а вы мне не верили». «Далее», — продолжал Наливкин, — «капитан каскады передал банку несчастному Зваде, которому, по всей видимости, совсем не хотелось рисковать вожделенной тушенкой и прочими прелестями солдатской жизни, которые, наверняка, Наливкин припрятал для особого случая». Звада точно не думал, что особый случай станет именно вот таким. «Сгущенка молочная, 2 штуки, Наливкин достал 2 банки сгущенки, связанные проволокой, чтоб не гремели, показал всем присутствующим. Производство Ростовского молочного завода. На, Звада, держи, только не урони мне тут, товарный вид попортишь». «Так», — Наливкин снова полез в сумку, пошарил там рукой и достал нечто, завернутое в промасленную кальку. Сладко понюхал. «Колбаса Сервелат, завод Микоян, Москва, 1 штука. Сглатывать стал теперь не только Матузный. Солдаты и даже старшина Черепанов, все смотрели на содержимое пайка голодными, а еще удивленными глазами. «Минеральная вода, Боржоми», — Наливкин продемонстрировал нам полную стеклянную бутылку с полуотклеившейся этикеткой. «Грузинский розлив». У бутылки была ржавая, немного помятая пробка. Кажется, кто-то уже пытался открыть минералку, но, по всей видимости, был вовремя остановлен бдительным Наливкиным. «Товарищ капитан», — в полнейшем отчаянии заныл Звада. «И ее тоже?» «И ее», — зыркнул на него Наливкин и пояснил. «Отложено фельдшером, говорит, для медицинских целей. Подозреваю, для самолечения». Звада, удерживая все извлеченное Наливкиным добро на руках, горько вздохнул. «Ну ничего», — продолжил капитан каскада, — «победителю можно. Для него нам, так сказать, ничего не жалко. Давай-ка все это сюда, Звада. Суй обратно в сумку. Вот так». А когда все содержимое пайка вернулось в свою кирзовую обитель, Наливкин снова поискал что-то в сумке, вытащил пачку беломора и самодельный ножик из гильзы от патрона КПВТ. «Это на сладкое», — довольно сказал он, показывая всем остатки содержимого. «Так сказать, сувенир на память. Ну и курево. Куда ж без него. А, еще вот». Наливкин полез теперь в карман и достал размякшую шоколадку «Аленка». И она тоже отправилась в сумку. Потом капитан повесил командирский пайк на плечо, упер руки в боки. Спросил: «Ну что, желающие посостязаться за всю эту красоту имеются?» Дальше начался цирк. Желающих оказалось столько, что офицеры рассудили: «Если пойдет в том же духе, стрелять будем до утра». Тогда Таран волевым решением поменял правила и предложил жеребьевку. Предполагалось, что от Шамабада, танкового взвода и спецназа будут выступать по 3 бойца, то есть соревнования будут не одиночными, а командными. Причем договорились так: чья команда наберет больше очков, те в полном составе и признаются лучшими стрелками среди всех присутствующих и получат право разделить пайк между собой. Тогда в вещмешок насыпали автоматных гильз по числу желающих в каждой из 3 команд. Причем 3 гильзы Наливкин пометил ножом, нацарапал крестик на боку каждой. Погранцы с придыханием тянули свои гильзы. Участвовать выпало Семиполову, поваренку Гиего Рицави, уже месяцев 10 не державшему в руках огнестрельного оружия, и мне. Команда у меня была, скажем прямо, так себе. Ну да что делать, из каскадовцев стрелять выпало Ефиму Маслову, Зваде и Малинину. Азартный Наливкин, кстати, чуть не первым из каскада полез тянуть гильзу и очень расстроился, когда достал простую, без крестика. Танкистов представлял уже упомянутый мною лейтенант Фрундин, а также сержант Фролов и сам капитан Жуков. Нужно было видеть завистливый взгляд Наливкина, с которым он поглядывал на нордически спокойного Жукова, готовившего к стрельбе свой Стечкин. Офицерам разрешили вести огонь из личного оружия. Остальным полагался один пистолет на всех, тоже Стечкин, но уже принадлежавший прапорщику Черепанову. Первый тур прошел гладко. Каждый из нас, даже Ге, сбил все три бутылки. А вот у каскадовцев дела обстояли хуже. Звада решил выпендриться и стал стрелять из положения лежа. Когда две из трех его пуль попали в молоко, спецназовцы взмолились, чтоб он встал и не позорился. «Стреляй, как человек, стреляй, еб твою налево!» – орал на него распереживавшийся Наливкин. Звада показал чудеса стойкости и не поддался на уговоры товарищей. Остался лежать. Надо ли говорить, что и последний его выстрел ушел в молоко. Благо, неудачу Звады сгладил Маслов. Лейтенант, к слову, сходил на заставу и притащил оттуда свой трофейный «Вальтер», из которого и вел огонь. Причем все три пули он положил точно по горлышкам бутылок, да так, что ни одна из них не упала со своего места. Таким образом, первый тур мы все прошли с равным счетом. На втором проблемы начались уже у нас. Вернее, казалось, что начались. Семипалов разнервничался и промазал по висящим на лесках бутылкам. Каково же было всеобщее удивление, когда вторая его пуля, непонятно каким образом, обрубила провод, на котором висели наши импровизированные мишени. Провод щелкнул, и обе бутылки сорвались, разом разбившись о железный столбик бывшего турника. В тот же самый момент начались споры. Нечестно. Пусть перестреливает. Ну разбил же разбил. Чего нечестного-то? Так дважды же промазал. Все солдаты принялись ругаться, доказывая каждый свою точку зрения. Офицеры, как им и полагается, пресекли беспорядки. «Будем считать», — сказал Наливкин, когда они с Тараном и Жуковым быстро посовещались, что твой боевой дух поборол баллистику, Семипалов. Зачет тебе. Ко второму туру лидировали каскадовцы, опережая нас на одно очко, которое не смог заработать Горецавия. Танкисты отставали от спецназа на два. С последним кругом мы повременили, дождались полной темноты. Нам, пограничникам, даже пришлось отлучиться на боевой расчет, который Таран благополучно провел на заставе. После расчета Черепанов вернулся со следовым фонарем. Стреляли так, боец выходил на позицию. Черепанов на несколько мгновений включал фонарь и освещал единственную стоящую бутылку. Потом выключал свет, и стрелок, досчитав про себя до трех, должен был выстрелить по памяти. Когда мы втроем отстреляли, причем на удивление удачно, пришла очередь каскадовцев. Первый на огневой рубеж вышел Ефим Маслов. Он занял позицию и стал ждать, когда Черепанов включит фонарь. «Медлишь, товарищ лейтенант», — хмыкнул ему лейтенант Задоркин, «по темноте-то горлышки бутылкам отбивать не так уж и просто». «Да», — Маслов никак не отреагировал на колкость, готовясь к стрельбе. Остальные солдаты и офицеры восприняли его слова как шутку. Лейтенант Задоркин в принципе был человеком, не привыкшим лезть за словом в карман. Самоуверенный молодой офицер старался выделиться в любой компании, и сегодня он громко общался со всеми, шутил, строил из себя душу компании. Когда начались соревнования, стал постоянно подтрунивать над некоторыми участниками. Особенно его поразил фортель Маслова, когда каскадовец сбил горлышки всем трем бутылкам в первом круге. Я даже заметил, что Задоркин силился повторить его результат, но так и не смог, хотя бутылки все разбил. Было понятно, самолюбие амбициозного лейтенанта оказалось задетым. Тогда он не упустил ни единого случая отпустить язвительный, облеченный в невинную шутку комментарий, обращенный к Маслову. Каскадовец в основном его просто игнорировал, иногда едва заметно улыбаясь и принимая все за простую шутку. Когда пришло время стрелять, Маслов поднял пистолет. Черепанов приготовился зажигать фонарь. «Может, тебе прицел принести от твоей плетки?» – смешливо заявил Задоркин. «Глядишь, с ним дело бодрее пойдет». Кто-то засмеялся его словам. Другие офицеры, о чем-то болтая, казалось, и не обратили особого внимания на Задоркина. Зато обратил Маслов. Не выдержал, наконец. Он медленно опустил руку с пистолетом. Холодно глянул на лейтенанта. «Больно ты умный, товарищ лейтенант», — сказал он. «Ты б так лучше не болтал. Покажи сначала, чего стоишь, а потом уже хвост распускай. А ты что, Ефим, не видел, чего я стою?» Задоркин набычился, сделал два шага к стрелковой позиции Маслова. «Сомневаешься в чем-то, а? В себе я не сомневаюсь. Но знаешь, что скажу? Кто больше всех кричит, тот меньше всех стоит. Чего? Фрундин попер на каскадовца. Отставить. Чего удумали? Кинулся к ним Наливкин. А ну, хорош нам шашлыки портить. А чей я такого сказал, товарищ капитан? Развел руками Задоркин. Я что, виноват, что у товарища Маслова нету чувства юмора? Ты знаешь, куда свое чувство юмора можешь себе за... Ефим, отставить. Заорал Наливкин. Я с ним соревноваться не буду, сказал Задоркин. Соревнование у нас командное, а этот товарищ лейтенант больно много о себе мнит. А у тебя больно длинный язык, холодно сказал Маслов. Че за своим языком следи. Танкисты, видя, что их товарища обижают, поперли кучей на невозмутимого Маслова. Они приблизились к спорщикам, стали кричать и ругаться. Каскадовцы тут же встали на защиту Ефима. Ну-ка, отставить всем, отставить, вмешался Таран. Кончайте балаган, выше офицеры. Хотя Наливкин с Тараном пытались заставить всех разойтись, с другой стороны вмешался Жуков, вставший на сторону Задоркина. Капитан мрачно заговорил: товарищи офицеры, лейтенант Задоркин под моей командой, и я не позволю, даже вам, товарищ капитан, так к нему обращаться. Я видел, что ситуация накаляется, что не за горами ссора, которая напрочь испортит вечер. Недолго думая, я взял полведра кваса и пошел к ним. Вам бы дисциплину подтянуть, кричал на Жукова Наливкин. Научите своих бойцов рот, когда не надо, не открывать. Я сам разберусь, как быть с моими бойцами, отвечал ему Жуков. Я обошел стянувшуюся к стрелковой позиции и спорящую компанию, а потом выплеснул квас едва ли не под ноги ругавшимся Маслову и Задоркина. Лейтенанты аж вздрогнули, отскочили, стараясь убрать сапоги от запенившейся на земле жидкости. Оба возмущенно уставились на меня. Задоркин было даже хотел что-то сказать, но я его опередил. «Вот вам черта, откуда стрелять», — сказал я сурово. «Новая стрелковая позиция, стреляйте. Кто дальше от нее отступит, выстрелит и попадет, тот прав». Лейтенанты удивленно переглянулись. Кажется, оба они не ожидали от меня такой дерзости и все еще не могли сообразить, как отреагировать. А неплохая мысль. Вдруг вклинился Наливкин, не дав возмущенному Задоркину высказаться и на этот раз. Как вы на это, товарищи? Нечего орать друг на друга и перья зря пушить. Пусть делом свою ссору разрешат. Я за, помолчав, проговорил Таран. Жуков поджал губы. Он ничего не подтвердил, но и не опроверг. Хмурый, словно полено, просто отошел, сделав вид, что решил взять себе еще печеной картошки. Так и решили. А давай, тут же сказал Задоркин. Только, чур я первый, валяй, пожал плечами Маслов. Офицеры успокоили тех из бойцов, кто еще волновался и ругался после завязавшейся ссоры лейтенантов. Задоркин вышел на стрелковую позицию, отмеченную почерневшей от кваса землей. Поразмыслив пару мгновений, он сделал три шага назад, поднял пистолет. Готов. Черепанов зажег фонарь, на миг осветил единственную бутылку, стоящую на доске перекладине, а потом погасил свет. Спустя несколько секунд прозвучал хлопок. Задоркин выстрелил. Да только звона стекла вслед за грохотом не последовало. Промазал, констатировал Черепанов, снова включив свет и показав всем, что бутылка на месте. Задоркин с кислым лицом уставился на нетронутую стекляшку от детского шампанского. Потом плюнул, тихо выругался матом и ушел прочь к своим. Его место тут же занял Ефим Маслов. Он отошел на целых четыре шага назад, тоже поднял пистолет. Готов. Свет, тьма, хлопок выстрела, а за ним раздался звон лопнувшей бутылки. «Ну что, товарищ лейтенант, посчитали?» — крикнул Пуганькову Наливкин. «Кто там победил?» «Сейчас, одну минутку, товарищ капитан». Пуганьков торопливо пересчитывал очки под светом фонаря, что держал ему Черепанов. «Еще чуть-чуть, еще полминутки, что-то ты долго». Спустя пять минут о ссоре лейтенантов, казалось, все забыли, вернее, почти все. Танкисты как-то отстранились от остальной компании и засели у всей еще тлеющего мангала. Задоркин и вовсе ушел, вернулся на заставу, не желая оставаться в компании каскадовцев. «А это ты лихо придумал», — сказал мне Ефим, когда оба брата Масловых подошли ко мне. «Лихо ты ситуацию вырулил, Саша, я б до такого не додумался». «Ну, а то я уже грешным делом подумал», — сказал второй Маслов, «что рожу придется бить. За брата-то лишних скандалов нам не надо», — улыбнулся я, сидя на остывшем после жаркого дня блоке и поглаживая Булата, лежавшего у моих ног. «Все же, мы тут не абы что делаем, а вас провожаем. Хладнокровный обычно Ефим вдруг улыбнулся, а потом протянул мне руку. Я хмыкнул, встал, пожал ее, пожал и вторую, что подставил мне Андрей. «Товарищ лейтенант, ну ты что там, черточки считаешь, или уравнение с многочленами?» — снова крикнул Пуганькову Наливкин. «Да, да я уже все. Пойдемте послушаем, кто нынче победил», — сказал я с улыбкой. И мы с Масловыми пошли к болтавшему бывшей стрелковой позиции Наливкину с Тараном. «Ах вот как!» — крикнул тем временем Наливкин. «Так чего ж ты молчишь-то?» «Так, так я не молчу, товарищ капитан», — встряхнув измятый листик, смутился Пуганьков. «Ну так говори тогда», — весело крикнул ему капитан Каскада. «Кто у нас сегодня победитель?» Глава 23. Итак, после недолгого совещания, начал Наливкин, держа в руках мятый-перемятый листочек, а также скрупулезного подсчета баллов, самопровозглашенное жюри в лице, собственно говоря, меня, старшего лейтенанта Тарана, а также капитана Жукова, постановило. На границе было почти тихо. В кромешной темноте поблескивали редкие лампы на Шамабаде. Где-то в эту самую минуту дозоры уходили в тишину, чтобы приступить к исполнению приказа на охрану государственной границы. В полутьме тянул свою трель сверчок. Пахло дымом, остывающей после жаркого дневного солнца пылью и порохом. Как-то незаметно к этой плеяде запахов присоединился едва ощутимый аромат остывшего шашлыка. Пограничники, каскадовцы, танкисты, все расселись вокруг мангала, устроились кто где и внимательно слушали вставших перед нами офицеров. «Я вон там, внизу, написал счет победителей», — подсказал Наливкину Пуганьков. Капитан Каскада под фонарем уставился на листик с записями Пуганькова, нахмурился и вздохнул. Таран, смотревший в лист, поднял выжидающий взгляд на Наливкина. Жуков, тоже явно успевший прочитать, кто же победил, не выражал никаких эмоций. Его холодное, светлое даже в темноте лицо совершенно ничего не выражало. Наливкин с начальником заставы переглянулись. Потом капитан Каскада вдруг заговорил. «В общем, с равным счетом победила дружба», — сказал он и принялся рвать многострадальный листок. «Пайк будет разделен между всеми по справедливости». С этими словами Наливкин скомкал и сунул в карман кителя обрывки листка. «Товарищ капитан», — тут же крикнул Звада, — «а разрешите мне боржоми?» Наливкин хмыкнул. Встретился взглядом сначала с Тараном, потом с Жуковым и, по всей видимости, не нашел в их глазах намека на какие-либо возражения. Тогда Наливкин сказал: «Можно, Звада, можно». Вокруг стояла темень. Безлунная, черная и совершенно слепая ночь пала сегодня на границу. Она окутала заставу, стоящую под светомаскировкой, без единого огонька. Ворота Шамабада были распахнуты. Большой Урал 375D с кузовом, обтянутым тентом, выключив фары, стоял во дворе и мерно урчал двигателем. Я вышел из здания заставы. 10 минут назад дежурный по заставе поднял наряд, чтобы мы готовились к выходу. Я уже привел себя в порядок. Пока остальные парни умывались и все мы собирались завтракать, меня привлекло тихое урчание двигателя во дворе. Сегодня ночью каскад покидал заставу. У большой машины стояла группа людей. Большая часть из них, несомненно, были каскадовцами. Остальных же я не мог разглядеть в кромешной темноте. Вдруг один из них поднял руку и крикнул: «Сашка!» По голосу я узнал, что это был Наливкин. Люди обернулись и взглянули на меня. Я сошел со ступеней заставы и неторопливо отправился к ним. «А ты чего так рано подорвался?» — спросил Наливкин весело. Но только в голосе его я уловил грустные нотки. Глаза Наливкина блеснули мне в темноте. Несмотря на то, что командир, по своему обыкновению, улыбался, улыбался он одними только губами. Взгляд его погрустнел. «Пусть и пробыли мы здесь совсем недолго», — говорил мне этот взгляд, — «но никогда не забудем вашего гостеприимства, а еще вашей отчаянной храбрости». Когда я подошел, оказалось, что провожали отряд Наливкина Таран с Пуганьковым, а также старшина Черепанов. Каскадовцы молчали, тихо курили в кулак, пряча от ночного ветра красные угольки своих папирос. «Служба у меня», — ответил я, подходя и становясь рядом с остальными. «А, ну да», — кивнул Наливкин. «В дозор?» «Так точно», — улыбнулся я. «Ну вот и у нас», — Наливкин обернулся, глянул на Урал, — «у нас тоже служба. Хорошо у вас тут, на заставе, было. Да надо в путь, труба зовет». Между офицерами и бойцами повисла тишина. Кто-то молча курил. Ефим Маслов поправил ремень, который оттягивала кобура с пистолетом. «Малинин, ну ты чего молчишь? Покажи ты уже товарищам свое детище», — вдруг сказал Наливкин, как бы пытаясь прогнать неловкую тишину. Малинин прочистил горло, помялся на месте, когда почувствовал на себе заинтересованные взгляды офицеров с Шамабада. Я тоже посмотрел на него, приподнял бровь. Пусть в этот раз мы с ним и не сблизились, не стали друзьями, как раньше, однако и ранения своего он не получил. Видимо, когда в ход истории вмешался я, события пошли каким-то иным, совершенно другим путем. Есть ли теперь шанс, что Малинин выживет в будущем, что не подведет его рана, которую он получил тогда, в моей прошлой жизни здесь, на афганской границе? Да, есть. По крайней мере, нет больше над Малининым опасности неминуемой смерти, а это главное. Ну, короче, я это, когда он взялся за лямку вещмешка, который все это время стоял у его ног, все заинтересовались еще больше. Только когда радист подошел к нам, поставил вещмешок перед тараном и стянул его к земле, я заметил, что внутри было не что иное, как цинк от патронов 7,62 на 54 мм. «И что же это?» — хмыкнул таран. «Радиостанция», — буркнул Малинин скромно. «Я собрал. Кустарное, что ли?» — хмыкнул Черепанов. «Так точно. Корпус. Цинк», — начал объяснять Малинин. «Плату вырезал из текстолита от ПЗ-173, лампа ГУ-50 от армейского передатчика Р-130. Конденсаторы я взял. Доставь ты свою терминологию», — с усмешкой прервал его Наливкин. «Весь подарок портишь». «Ну, я», — снова замялся Малинин. «Подарок», — хмыкнул я. «Я ее так собирал», — поспешил оправдаться Малинин, когда время было. «А тут решил, почему б вам не оставить? Вдруг пригодится». И мы все такой благородный шаг Малинина поддержали, похвалился Наливкин. А я даже удивился. Он же с этой штуковиной, как с писаной торбой, одно время возился. «И тут на тебе», — говорит мне. «Хочу, мол, подарить ее шамабадцам. Лишняя радиостанция в хозяйстве пригодится», — улыбнулся Черепанов. «А работает?» «Да, конечно», — сказал Малинин и торопливо открыл цинк. Полез внутрь и разложил антенну, которой, видать, служила телескопическая штанга от пограничного фонаря, только укороченная.